Гуру. Только не ждите благодарности за деяния ваши, ибо чувство признательности – качество редкое среди людей. Только за редкими исключениями наблюдается оно в подходящих. Давая, не думайте о признательности со стороны получивших, просто давайте, ничего не ожидая взамен.